Нет, такое не произойдет. Портал такого типа открывается только над сушей. Подбирается место с определенной высотой над уровнем моря. Если в точке открытия есть препятствие или угроза для жизни, то он смещается к наиболее подходящей местности для выхода. Такое правило. Что же насчет вопроса, почему я пошел с вами? Дело в том, что на том участке, который контролирует отделение, в котором работаю я, произошла накладка. Департамент направил к нам подготовленную группу поселенцев, колонистов и прочих приключенцев, а мир, в который они должны были зайти, еще не исследован. У нас просто не оказалось свободных исследователей, они еще не вернулись с предыдущего задания. Вот и пришлось, так сказать, импровизировать. Я своим решением собрал группу, которую и возглавил лично. К тому же мне надо установить здесь несколько порталов и устройств департамента. Представитель закончил свою речь, сложил блокнот в сумку и пошел к своей палатке. Она у него была больше наших, стандартных домиков, почти в два раза. Установите ночное дежурство. Меня тревожить только в крайнем случае, если произойдет что-нибудь экстраординарное. Завтра продолжим исследование. Он зашел в свою палатку, повернулся к нам и сказал: «Спокойной ночи». Мы все ему пожелали того же. «Я буду первым дежурить», сказал Амплиций. «Нет, первым буду дежурить я. Мне еще систематизировать собранное за день надо», сказал я, «и примерную карту нарисовать». «Правильно», поддержал меня Родион, заканчивая с чисткой пистолей. «А ты вообще иди проверь свои заклинания и спи до утра. Набирайся этой, как его, маны». «Вот». Маг пожал плечами и пошел к кустарнику проверять магическое минное поле. «Ты, Арсений, дежуришь до полуночи». Родион убрал пистоли в кобуры и встал с бревна. «Потом я, до полчетвертого. А та, Карина, с полчетвертого до семи утра». «Согласны?» Мы кивнули. «Ну, тогда мы пошли отдыхать». Родион взял со стола свою посуду и пошел к себе в палатку. Карина тоже собрала свои вещи и пошла в свой домик. У костра остались только мы с Инкой, которая вполголоса напевала «А нам все равно». Да еще у кустов маячила темная тень Амлиция, который чего-то там проверял и бормотал вполголоса какие-то заклятия. Я достал из сумки блокнот с записями и тетрадку, в которой вел дневник и стал писать. День 5, глава 5, ночь прошла спокойно. Нет, конечно, всякие лесные звуки, вой, какие-то крики животных мы слышали, но вот к нашему лагерю почти никто не подходил. Тут или сработали артефакты представителя, или вчерашняя стычка с псевдоволками напугала лесных обитателей, и они решили не связываться с пришельцами. Я встал в 7 утра, уже привычно взял термометр и вышел из палатки. У почти погасшего костра на бревне сидела Карина и палкой подпихивал недогоревшие остатки веток. Были предрассветные сумерки. «Доброе утро», — сказал я ей. «Доброе». Она поежилась. «Прохладно здесь. Сколько градусов, не знаешь? Ну, температура на высоте метра над землей, 11 градусов. Я воткнул термометр в землю. Сейчас узнаем, как остыла почва. Мне это ни к чему». Карина встала. «Пойду, умоюсь и буду завтрак разогревать». Тихо было, да так, по-разному. В кустах что-то шебуршалось, но мины нашего мага не сработали. Значит, либо мыши, либо он что-то опять неправильно наколдовал. Карина зашла в палатку и закрыла дверь, а из другой палатки вышел хмурый Родион, держа в одной руке котелок, а в другой – НССР. Он поставил котелок с нагретой водой на бревно, рядом положил и открыл НССР и собирался умываться. «Снова на дерево полезешь?» – спросил он, глядя на мои манипуляции с термометром. «Зачем? На востоке горы, когда солнце взойдет, и так увижу». Я поднял термометр щупом вверх и стал его держать на вытянутой руке. «Ну, может, ты захочешь замерить что-нибудь там?» Наверху он взбил по мазкам пену в мыльнице и стал наносить ее на лицо. Я отрицательно покачал головой и пошел обратно в палатку, записать замер и тоже подогреть воду и завтрак. Через полчаса мы все позавтракали и сидели на бревнах, а представитель ставил нам задачу. «Родион и Амплиций, вы пойдете на северо-запад, осмотрите окрестности большого ручья, затем пройдете по течению вниз, километров на 5-7. По дороге Амплиций должен будет периодически активировать заклинание «Поиск разумных». Только сейчас скорректируй его работу, не надо медведя искать. Нужно лишь узнать, есть ли в этой местности разумные аборигены. Он еще несколько минут уточнял их маршрут и отвечал на вопросы. Закончив с ними, переключился на нас. Исследователь, почему-то он не обращался ко мне по тому имени, которое я себе придумал. Исследователь продолжает собирать и изучать образцы на этом месте. Карина осуществляет охрану и по возможности помогает исследователю. «А вы?» – вдруг спросила Карина. «Вы с нами останетесь или пойдете заниматься своими изысканиями? У меня своя задача. Кое-что надо проверить и сопоставить. Если что, то я пойду на восток, вернусь к ужину». Представитель встал, поправил свое снаряжение и молча ушел. «Ну и мы пойдем», — сказал Родион, подталкивая мага. «Давай, настраивай свое заклинание». «Погодите, не уходите». Я повернулся к Амплицию. «Ты это, свое минное поле, разряди, что ли, а то мы тут будем осматривать, не дай бог на нас среагирует». «Хорошо, я сейчас». Маг ушел к кустам, что-то там делал, бормотал, вдруг кусты засветились и погасли. «Все, мои ловушки сейчас деактивированы», — радостно сообщил он. «Спасибо. Через 5 минут они ушли. Чем займемся?» — спросила Карина. Я открыл обязанности и пробежался взглядом по примерному плану исследования. Я собирался спуститься во враг и пособирать образцы там, затем заняться опознанием местной флоры. Еще в планах работа с навигационным комплексом и... Что-то я разошелся. Надо ставить реальные задачи. И пока хватит. Сделаем хотя бы это. Карина кивнула, а я стал собираться к спуску вниз. Инке приказала смотреть травяные растения и сопоставить их с внутренним справочником. Если найдешь земные аналоги, записывай. Мы прошлись вдоль обрыва, обойдя кусты, выискивая удобное место для спуска. Да, сейчас бы веревка не помешала. Высказал я вслух одну мысль и тут же записал в блокнот на будущее. Необходимо приобрести альпинистский шнур. Ага, согласилась со мной Карина. И задала вопрос, а сколько до тех высоких гор на севере? Точно не скажу, погрешность в измерении большая, но не меньше 45-47 километров. Я вспомнил про хитрый НК и подумал, а что если попробовать еще какие-нибудь его функции? Может, с его помощью будут более точные замеры? Надо будет поэкспериментировать. Наконец мы подошли к осыпи. Край обрыва съехал, образовав спуск где-то под углом 30 градусов. Я нанес на чертеж осыпь, сверился с компасом и мы спустились на дно оврага. Карина, держа наготове пистоль, стала спускаться первой, я шел за ней. Вот тут нас ждали интересные находки. Во-первых, мы, а точнее Карина, увидела вход в пещеру, и совсем недалеко от того места, где овраг поворачивал на 90 градусов. Зашли в пещеру на десяток метров и увидели, что в ней кто-то бывал разумный. Неподалеку от входа нашли очаг, сложенный из камней, старую золу в нем и охапку хвороста рядом. Сама пещера была шириной почти в 5 метров и продолжалась вглубь, но мы туда не пошли, не стали рисковать. «Тут есть те, кто умеет пользоваться огнем», — озвучила Карина наши мысли. «И это странно. Ну, может они, как и мы здесь были с исследовательскими целями. От департамента?» — Карина пожала плечами. «Может быть, спросим у представителя». Следующая находка только добавила вопросов. У одной из стенок оврага я нашел остатки кирпичной кладки. Ее трудно было принять за природный объект. Ровные ряды кирпичей поднимались примерно на метровую высоту. Я расчистил траву и увидел, что своими краями остатки кладки уходят в стенку оврага. «Как ты думаешь, что это могло быть?» – спросил я, ковыряя склон над кирпичами. Карина посмотрела на кладку и пошла к противоположной стороне. «Вот, смотри». Она сорвала траву и я увидел там похожую кирпичную кладку. «Основание для ворот, или остатки опор моста?» Она снова пожала плечами. «Чего гадать, тут археолог нужен». Я отметил эти странные руины на чертеже и мы пошли дальше. Дно оврага в основном заросло травой, но кое-где уже росли деревья. По дороге я собрал несколько показавшимися мне интересными камней. Их, как и другие образцы цветы, семена растений, я складывал в коробочки из набора и убирал в сумку. «Знаешь, мне кажется, что это не настоящий овраг, а рукотворный», — сказала Карина, — «будто канал делали. Похоже на то, а может быть и крепостной ров». Я посмотрел наверх. «Надо будет посмотреть на той стороне оврага. Если это ров, то там должны быть руины, верно? И тогда пещера — это потайной ход в крепость, только все очень давно заброшено». «Почему ты так решил? Наверху, у края оврага растут деревья, которым не одна сотня лет, и следов дороги мы пока не видели, если, конечно, те остатки кирпичной кладки, бывшие опоры моста. К тому же, этот ров слишком длинный, мы с тобой уже прошли и повороты еще почти 200 шагов за него и все края не видно, и непонятный. И в чем его непонятность? То место, где у нас лагерь, Там овраг поворачивает почти под прямым углом. Да, это похоже на рукотворное сооружение, но тогда замок должен быть с нашей стороны. Логично. Но мы же не знаем, какой тут был замок и как он располагался. Тут мы уперлись в другую осыпь, но уже с противоположной стороны. У нас тут с тобой полемика ни о чем. Придумали версию и пытаемся подвести под нее свои умозаключения. Я показал на осыпь. Давай поднимемся и посмотрим на другой берег оврага. Карина оглядела осыпь и стала карабкаться вверх. А мне представилась возможность насладиться приятным зрелищем. Снизу вверх я смотрел на упругий зад и красивые бедра, обтянутые кожаными штанами. А неплохая у нее корма, накачанная. Да и фигура, песочные часы, не худая, но и не полная, все в меру, у грудь не меньше четвертого номера, рослая. Двигается так, будто всю жизнь ходила по пересеченной местности. Наверняка в прошлой жизни была или спортсменка, или на самом деле в каком-нибудь спецподразделении служила. Потому и стала воином. Я мысленно обсуждал тело Карины. Ладно, хватит. Не для этого исследования я здесь. Не надо пока отвлекаться. А вот мысль спросить ее, почему она выбрала воина, дельная. Поинтересуюсь как-нибудь, как они выбирали профессию для себя. На той стороне оврага местность продолжала плавно подниматься к югу. Однако никаких руин мы тут не нашли. Ну, или плохо искали. Даже подошли к тому месту, где на дне оврага мы нашли остатки опор моста. На никакой древней дороги тут не было. Здесь продолжался лес из вековых хвойных деревьев. Стали чаще попадаться кедры. Живой мир, который мы успели заметить, состоял из мелких ящериц и мелких грызунов, вроде бурундуков, но не полосатых, а каких-то рыже-красных с белыми пятнами. «Возвращаемся», — сказал я. «Время к обеду, а у меня еще половина задач не выполнена, да и образцы уже складывать некуда», — подумал я, но не сказал. Карина кивнула. «Пошли назад». Она заглянула в мой чертеж. «Только давай, на обратном пути, когда на той стороне оврага окажемся, еще раз осмотрим место моста». «Хорошо», — кивнул я, и мы вернулись к осыпи, чтобы спуститься во враг. Шли прежним порядком, впереди Карина с пистолью в руке, позади я. Приходилось постоянно крутить головой, чтобы не упустить что-нибудь интересное или проморгать нападение каких-нибудь хищников. Но все обошлось. Вскоре мы перебрались на нашу сторону и пошли к лагерю. По дороге осмотрели место над руинами, но снова не нашли никаких следов дороги. Когда мы подходили к лагерю, я услышал странные звуки, словно кто-то взрывал маленькие петарды, а также крики Инки. «Прочь! Пошли прочь отсюда! Не подходи!» Мы побежали, на ходу выхватываю оружие. Когда мы уже увидели площадку перед палатками, то нам представилась такая картина. Инка, держа в одной ручке крышку от котелка, а в другой какой-то жезл, стоя у кучки из шишек, каких-то плодов и другого гербария, отражала нападение трех странных существ, похожих на белок, только раза в два больше, и расцветка темно-зеленая с желтыми полосками. Но самое странное было не это. На головах этих белок, между ушами были рожки, как у улиток, с шариками на концах. И при помощи этих рожек белки атаковали Инку. Белка, остановившись, направляла на роботиссу рожки, и с них, как с разрядника, срывалась маленькая молния. Пух! Инка ловко отразила молнию крышкой от котелка и перешла в контратаку, направила жезл, с конца которого тоже сорвалась молния, но белка резво отскочила в сторону. В этот момент в Инку уже целилась другая белка, и роботисса повернулась для отражения нападения. Бэ-бабах! Это уже был выстрел из пистоля. Карина целилась в третью белку, но не попала. Однако этого оказалось достаточно. Белки, словно по команде, затрекотали и бросились в рассыпную, и в какие-то секунды скрылись из глаз. Ух, спасибо. Инка поблагодарила нас и села на землю. Я уже стала думать, что не отобьюсь от этих электрогрызунов. Похоже на белок, сказал я, подходя к ней и осматриваясь, не нападут ли эти электробелки снова. Чего это не на тебя напали? Тут вдруг Инка ненадолго замолчала и начала немного сбивчиво объяснять. Я это, цветы собирала. Ну еще вот шишки. Она показала на кучу, возле которой держала оборону. Орехи там, всякие. А тут, под деревом, ямка была. Ну а в ней всего много было. Ну что им, жалко, что ли, для науки поделиться? Ясно. Подытожила Карина. Ты их ограбила. Не ограбила, а взяла для анализа. Вдруг они несъедобные. Я осмотрел кучу. Инка, давай, быстро проверяй по своему справочнику, что на что похоже, и отбери для обследования на съедобность опознанные плоды. Подошел к палатке, а я пока подготовлю анализатор. Как закончим, вернем этим электрожадинам их заначку. Кстати, надо бы их, этих электроников тоже как-то классифицировать. Из кустов донеслось гневное стрекотание. Уж не знаю, поняли ли эти существа мои слова, но, скорее всего, они продолжали возмущаться из-за орехов. Инка стала быстро разбирать кучу, откладывая в сторону опознанные шишки и семена для анализатора, прикладывая к каждому листочек с номером. Я же, зайдя в палатку, открыл набор и достал прибор для проведения исследований. Карина посмотрела на нашу суету и села на бревно у погасшего костра. «Ладно, покараулю вас». Она перезарядила пистоль и стала смотреть за подступами к лагерю. Но белки, несмотря на свое непрекращающееся возмущение, так и не осмелились напасть и лишь иногда стрекотали из-за деревьев. В течение полутора часов я завершил анализ орехов и других плодов и семян, а Инка помогла записать результаты. «Все, давай отнесем назад», — сказал я, вставая из-за столика в палатке, где установил прибор. Мы все втроем зашли в лес, где роботисса показала на дерево, под которым была спрятана заначка электробелок. Я сложил все в ямку между корнями. Все это снова сопровождалось стрекотанием ограбленных грызунов. «Может, теперь пообедаем?» – предложила Карина. «А то время уже почти 2 часа дня». «Я с тобой полностью согласен», – сказал я, и мы поспешили в лагерь. Обед прошел спокойно, никакие звери не пробовали потревожить нас. Правда, понемногу начали досаждать всякие летающие насекомые, появились разнообразные мушки, пробовавшие садиться как на нашу еду, так и на нас. «Странно, а вчера они к нам не подлетали», — прокомментировала Карина. «Распробовали». Я доел кашу и кинул пустую банку в костер. «Не думаю». Воительница посмотрела на шесты, которые вчера воткнул представитель. «Я думаю, дело в них. Они отгоняют живность». «Да, но тогда, почему электробелки смогли пробраться в лагерь? Либо эти грызуны их смогли повредить, либо эти защитные амулеты отключились сами». Она стала размешивать сахар в кружке с чаем. «Придет этот представитель, у него и спросим. Надо бы Инке камушки для обследования отдать, пусть с ними повозится, пока у меня послеобеденный отдых». Я открыл сумку и достал из нее коробочки с образцами. «Инка, я вот камушки разные собрал, да цветы. Посмотри их, пожалуйста», — и показал на коробочки. Роботисса кивнула и занялась образцами. «Карина, я вот хотел узнать, а как у тебя проходил выбор профессии? Зачем? Понимаешь, когда у меня был этот профотбор и я остановился на профессии исследователь, то мне пришлось проходить небольшой экзамен, попросили изучить место, где я очнулся, и составить отчет. Я еще тогда задумался, а вот если бы я остановил свой выбор на войне, мне что, пришлось бы сражаться?» Карина молчала и отхлебывала чай. «Так все-таки, если не тайна, как у тебя было со сдачей зачета на воина?» Она поставила кружку. «Ты почти угадал. Когда я выбрала эту профессию, то мне выдали оружие, дубину, и противника, какого-то странного глиняного человека, словно его коряво вылепили. Я потом у Аплиция спрашивала, что это за существо такое было. Он сказал, что это, судя по описанию, был голем». Карина снова взяла кружку, отпила и продолжила. «В общем, я его забила дубиной. Этот голем развалился, а мне велели собрать все части и сложить на устройство. Ну а потом выдали одежду, снаряжение и отправили в то место, где мы с тобой и встретились. А долго вы там меня ждали? Я там прожила 2,5 недели. А во, у вас было столько пайков? Нет, их пришлось зарабатывать. Примерно на третий день пришел этот представитель и поставил еще 2 портала. Один, через который мы переместились сюда, а второй вел в некую тренировочную зону. Мы, воины, а также маги и колонисты, ходили туда каждый день. Вместе с нами ходил и представитель, и ставил нам задачи, всем разные. Нам, как воинам, идти и сражаться с разными тварями. Магам, кому сражаться, а кому отрабатывать свое искусство волжбы. Ну а колонисты делали примерно то, чем ты сейчас занимаешься, только в меньших масштабах. Там мы бонусные очки и зарабатывали. Ну а как их тратить, ты сам знаешь. А поселенцы, они что, просто так там сидели? Их же тоже надо было кормить. Не знаю, им может тоже какие-нибудь задачи ставились, пока мы там в тренировочной зоне сражались и упражнялись. Мы еще немного посидели молча. Тишину нарушал ветер, шуршавший ветвями деревьев, и треск костра. Изредка из леса доносился то ли клекот, то ли кудахтанье невидимых нам птиц. «Интересно, а что было бы, если кто-то заваливал зачет?» — вслух подумал я. «Его что, отправляли бы на доучивание? Вряд ли. скорее всего смотрели параметры и записывали в какую-нибудь другую профессию. Но никто сам не скажет, что завалил зачет, поэтому мы не узнаем. Будет стыдно, и это тоже. Как думаешь, а зачем нам стерли личную память? У меня есть несколько объяснений. И, во-первых, нам проще будет, если мы не будем помнить о родителях, детях и прочих родственниках, которых мы вряд ли увидим. Во-вторых, это нечто наподобие второго шанса, попробовать жить сначала, и не повторять прежних ошибок. Она допила чай и поставила кружку. А еще я думаю, мы все там умерли, и это вроде чистилища. Поэтому я вспомнила про второй шанс избавиться от груза грехов. А как мы их не повторим, если ничего о них не помним? И о грехах тоже? Карина пожала плечами. Внутренний голос поможет. Ну, или департамент в этих своих устройствах подтолкнет в нужном направлении. Кстати, обратил внимание, что здесь нет детей. Тут я вспомнил поселенцев. Ну да, детей я среди них не приметил. Хотя, как мне показалось, некоторые уже были парами. Может, они есть у других поселенцев-колонистов? Может быть. Мы снова немного помолчали. А вас, воинов в этом лагере, много было? Еще 9 человек. Но представитель отобрал нас. А я думал, что ты с Родионом. Пара? Она рассмеялась. Нет, так, пару раз переспали. Но он не тот, кто мне нужен. Карина встала, собрала посуду и пошла мыть. Я последовал ее примеру. Отдохнул, поболтал и хватит. Надо дальше Ливингстона косплеить. К тому же Инка вроде как с камушками и цветами закончила. Почти час мы записывали результаты исследования принесенных мной образцов. Ну а потом я решил поработать с НК, узнать, какие его функции смогут мне пригодиться при исследовании этого мира, да и других миров. Мне казалось, что это только самое начало моего длинного трудового пути. Из полезных функций я узнал, что НК может очень точно замерять высоту и угол места, а также давать точный пилинг на ближайшие предметы. Но при этом с ним надо было изрядно повозиться. Например, пока я смог синхронизировать при помощи ручки тонкой настройки направление на север с внутренним компасом прибора, я взмок и чуть было не психанул. И в самом деле попробуйте уловить синхронное дрожание двух стрелок на вспомогательном циферблате, пока ты выводишь основную стрелку в ноль при помощи ручки, чуть больше булавочной головки. А еще надо было похожим образом уловить точную высоту. Хорошо, что я заранее замерил при помощи барометра. На это, если по умолчанию здесь на уровне моря такое же давление, как и на Земле. С другой стороны, а почему оно должно отличаться? Плотность воздуха такая же, тело себя чувствует комфортно, вода закипала при 100 градусах, плюс-минус 2 градуса. Вроде и другие физические константы должны совпадать. Еще, из полезных функций НК, точный угол солнца и точная установка местного времени. Я по нему скорректировал свои часы и часы Карины, они спешили на 7 минут. Завтра в полдень я смогу установить широту с точностью до десятых долей секунды, сказал я воительнице. Это хорошо, немного равнодушно сказала она. Ты еще сегодня планируешь куда-нибудь пойти? Нет, у меня уже данных, на 3 листа мелким почерком. Надо систематизировать, записать в дневник. И я поняла. Она встала с бревна и потянулась. Тогда погуляю вокруг лагеря, послежу за обстановкой. А через полтора часа вернулись наши разведчики, Родион и Амплиций. Мы море видели, радостно сказал Амплиций. Глава 6. Вот уже второй день мы шли по лесной местности к морю. Точнее, в том направлении, где оно предположительно могло находиться. Ведь его Амплиций и Родион увидели, поднявшись на утес. Вчера нам удалось пройти не больше 25 километров, пришлось в одном месте искать брод, чтобы переправиться через разлившийся ручей, который резко повернул к югу, а в другом месте пришлось обходить овраг с заболоченным дном. Вот и получилось, что идя почти весь день, с небольшим получасовым привалом на обед, мы прошли только 25 километров, и это не по прямой, а сегодня еще и дождь с утра пошел, и вот мы мокрые, скользя по раскисшей почве, продолжали идти через лес, держа курс точно на запад. Время приближалось к полудню, и мы высматривали подходящее место для привала. Инка, я поправил рюкзак. Ты там как, не сильно промокла? Нет, все хорошо, раздалось над ухом. Я непромокаемая. Я посмотрел на идущую передо мной Карину. Она теперь шла первой, сменила Родиона, который стал замыкающим в нашей короткой колонне. Следом за мной шел Амплиций, а за ним представитель. Именно он поставил нам позавчера вечером задачу дойти до моря. Еще раз где, что и как вы увидели? переспросил он у Амплиция и Родиона результаты разведки. Они тогда ему доложили, что пройдя вниз по течению ручья почти 10 километров, свернули к северу, и там наткнулись на несколько торчащих из земли скал, самая высокая из них поднималась на высоту почти в 50 метров. Они решили подняться на нее и осмотреть местность. После часового подъема они увидели, что лес идет почти до самых предгорий, что на севере, что на востоке, что на юге. А вот на западе местность постепенно понижалась, и там они увидели, как что-то на западе блестело до самого горизонта. У них с собой не было хорошего бинокля, только простенький восьмикратный монокуляр, но и он позволил определить, что это вода, большое озеро или море. Представитель достал блокнот, что там черканул, затем попросил нарисовать карту их маршрута, где они нашли скалы и азимут на ту большую воду. И потом мы весь вечер обсуждали путь на запад. Получается, что эта долина имеет выход к морю, так ведь? Спросил я у представителя. А у той лесостепи тоже есть морской берег? Должен быть. Значит, если мы дойдем до моря, а там пойдем вдоль берега на юг, то окажемся в том месте, куда должны были перейти через портал. Представитель задумался. Похоже, что так, согласился он после минутного молчания. Но эта местность ничуть не хуже для колонизации. Так что один из порталов, как и устройство департамента, я поставлю в этой долине, но поближе к морю. Так что завтра сворачиваем лагерь и идем к берегу. Наш рассказ о находках во овраге представителя не сильно удивил. Ну да, здесь могли быть разумные, но у меня сведений по этой долине нет. Есть только краткая информация по аборигенам в лесостепи. Какие еще аборигены? Удивился Родион. А почему вы нам ничего не сказали? Так мы и не в той местности. Здесь эта информация бесполезна. А как же очаг в пещере? Возмутилась Карина. Ведь мы о них ничего не знаем, а тут ходят разумные, которые могут пользоваться огнем. Представитель пожал плечами. В любом случае, мы завтра отсюда уходим. К тому же вы ведь никаких других следов не нашли? Нет. Значит, обитатели пещеры или были здесь очень давно, или не живут здесь вообще. Какие-нибудь охотники-кочевники. А что насчет тех, кто в лесостепи живет? Они-то хоть люди? У меня нет такой информации. А какая есть? Не унимался Родион. Хоть что-то вам известно? Известно то, что этот мир уже пытались колонизировать. 3 раза. Первый, почти 500 лет назад. Также известно, что это была так называемая стихийная колонизация, из параллельного мира в этот забросило несколько групп разумных. Это отметили наши детекторы. Однако, насколько лет назад при внешнем обследовании этого мира выяснилось, что тут нет никакой цивилизации, а есть несколько анклавов аборигенов невысокой численности. Поэтому этот мир и был выбран для проекта департамента. И все, больше я вам ничего сказать не могу. Представитель окинул нас взглядом. Займитесь проработкой маршрута и соберите вещи. Завтра, сразу после завтрака, сворачиваем лагерь и выступаем. И вот мы уже второй день идем к морю. Сегодня идти было тяжело не только из-за дождя, но и то, что ночью на наш лагерь напали волки. Только не те, от которых 2 дня назад отбился Родион, а пара каких-то больших и черных. Напали они в 2 часа ночи, во время дежурства Карины. Хорошо, что еще все спали, что говорится в полглаза, словно предчувствовали. Поэтому, при первых выстрелах выскочили из палаток на помощь. А еще эти твари обладали странной и опасной особенностью – звуковой удар. Один из волков, перед тем как броситься на Карину, взвыл, отчего ее вдруг словно ударили невидимым кулаком, и она упала. Спас ее Амплиций, своим заклинанием вспышкой. Но в этот раз он успел всех предупредить криком «Глаза!» и активировал его. Вспышка была и в самом деле очень яркая, она обжигала даже сквозь крепко зажмуренные веки. Ну а волкам пришлось еще хуже, они почти ослепли. Правда, наша стрельба по ним была неточной, по причине того, что мы тоже не сразу адаптировались, но мы их ранили. Хотя, тут трудно промахнуться, когда лупит одновременно из 5 стволов. Раненые звери убежали, но мы так больше и не уснули. Зато этой ночью я сделал еще одно открытие, увидел луну. Точнее, 2 луны. Одна была размером с нашу, а вторая раза в 4 меньше и предстала маленьким серпом. Надо чаще смотреть в небо. Такое важное наблюдение сделал на 3-ю ночь своего нахождения здесь. Странно, а почему я их не заметил раньше? Может, тут есть какие-то хитрые фазы, в которые эти спутники не видны ночью? Ну да, а днем я особо в небо и не вглядывался. Мои размышления прервало очередное высказывание Родиона. Электробелки, волки со звуковой пушкой. «Что еще?» – ворчал он. «Медведи с огнеметами, так это же для вас работа», – ответил я. «Как раз и прокачка и заработок. И для тебя тоже. Поймай, исследуй, найди слабые места, а мы уж так и быть, будем их истреблять», – продолжил ворчание Родион. «Блин, ну погода. В этом лесу, что ни одного сухого места не осталось. А потом мы нашли сухое место, под большой и раскидистой елью, которой кто-то обломал нижние ветки, сделав такой природный шатер. Вот только там оказались те, кто, наверное, обломал эти ветки. Там отдыхало кабанье стадо. И снова мы отбились чудом, которое нам в очередной раз явил наш маг. Конечно, мы начали стрельбу, когда на нас кинулся десяток сикачей. Но с таким же успехом можно было пытаться остановить паровоз. Эти твари не испугались пальбы. К тому же попасть по несущемуся на тебя кабану довольно проблематично. А амплицей вскинул посох и снова заорал. Глаза. Вот эта яркая вспышка не только остановила кабанью атаку, но и обратила их вспять. Конечно, как и ночью, мы стреляли им вдогонку. И в этот раз куда более результативно, мы убили трех сикачей и одну свинью. «Блядь», — высказал общее мнение Родион. «Лучше бы медведь с огнеметом был». «Да уж». Карина присела перед одной тушей и осматривала кабаньи клыки. «Чудом живы остались. Спасибо тебе, амплиций. Если бы не это твое заклинание». «Ага». Родион мрачно осматривал оставшийся боезапас. «У меня вот только три заряда осталось. Как сейчас в этой сырости снаряжаться? Предлагаю сделать короткий привал, подкрепиться, снарядиться и продолжить путь», — сказал представитель, осматривая кабаний шатер. «А если они сейчас сюда вернутся?» — спросила Карина. «Нет, не вернутся». Представитель достал какой-то амулет, подошел к убитому кабану, проделал какие-то манипуляции и затем обошел кругом ели. Вернулся и сел на сухую землю под деревом. «Теперь точно не вернутся, да и по дороге не нападут». Родион пожал плечами и сел рядом с представителем, и тут же занялся снаряжением зарядов. Карина последовала его примеру, а я решил осмотреть убитых кабанов, я все же исследователь, да и посмотреть, какие раны оказались смертельными, для отсчета. А амплиций вдруг занялся волшбой, он снова провел манипуляции с посохом и вызвал своего фамильяра, Харька. Зверек словно соткался из цветного дыма, струившегося с навершия посоха. Фамильяр оказался раза в два больше, чем обычный хорек, да и намного умнее, как выяснилось. Он прекрасно понимал человеческую речь. Амплиций что-то ему проговорил, и зверек, кивнув, убежал. «Что ты там ему приказал?» — спросил Родион, возясь с чисткой разряженных комор. «Да на разведку его отправил, пусть бегает по следам стада, а потом поищет подходящую тропу. Амплиций, а ты не мог его сразу, утром впереди нас пустить разведывать, чтобы мы вот в такой замес не попадали?» — высказал он магу. «Так кто ж знал, что тут такое водится? Ну и мы не по городскому парку гуляем», — заворчал Родион. «Мало нам было бессонной ночи с этим черными волками». «Прекрати», — негромко приказал представитель. «Тут и моя вина есть, не проверил вчера свои амулеты, да и сегодня расслабился. Я закончил осматривать туши, что скажешь?» — спросил меня представитель. «Есть что-нибудь необычное, как сказать, внешне? Кабан как кабан, в длину, от пятачка до хвоста 2 метра 10 сантиметров, в холке около метра. Клыки мне длинноватыми показались. Я сел рядом с ними. И еще вот такой момент. На лобовой части головы и шея сзади прикрыты роговыми наростами». И показал сплющенную пулю, которую выковырил из лба одного из кабанов. «Не пробил», — задумчиво сказал Родион. «Теперь понятно, зачем тем волкам такие вот звуковые пушки. Смертельными для них оказались раны в ухо, в бок, под лопатку. Ну и кто-то из нас в глаз попал, пуля на вылет череп пробила». «А мясо их съедобное?» — спросила Карина. «Не знаю, я вот со всех трех образцы срезал, вечером проверю». «Может, сейчас проверишь?» — предложил Родион. «А то столько мяса пропадет зря, можно было бы вечером шашлыки сделать». «Ты мясо куда сейчас будешь складывать?» — спросил представитель. «Так понесу, в руках, отрублю ногу, привяжу к палке и вдвоем с кем-нибудь потащим». Представитель неодобрительно покачал головой. «А что не так? Ты к себе половину лесных хищников приманишь этой поклажей», — сказала Карина. «Идти придется медленней. Так от зверей нас теперь амулет же прикрывает, только от кабанов», — уточнил представитель. Но Родион не успокоился. Быстро закончив снаряжать пистоли, он перекусил и пошел осматривать туши. «Арсений», — обратился он ко мне, сидя у туши свиньи, — «проверь хотя бы эту». Я отложил свой обед и полез в рюкзак за набором. Через 15 минут прибор показал, что вредных и ядовитых веществ в мясе свиньи нет. Это я и сообщил Родиону. А тот уже, не дожидаясь результатов анализа, срезал несколько кусков мяса. Затем он достал из рюкзака котелок и втиснул в него один из кусков. Другие два он предложил взять нам и спрятать в рюкзак подобным образом. Через полчаса мы двинулись дальше. Дождь прекратился, но тучи пока не разошлись. Зато все явственнее ощущался запах моря. До него оставалось не больше 5-7 километров. Наконец, через 2 часа пути, мы услышали шум прибоя, а через 15 минут вышли на каменистый берег. «Пришли!» — воскликнул Амплиций. «Куда теперь?» Мы стояли над невысоким обрывом, а внизу, в 7 метрах под нами, прибой накатывался на камни. К югу обрыв понижался и поворачивал к востоку, образуя северный берег небольшой бухты, куда впадала река. К северу обрыв наоборот немного повышался и упирался в скалы. На востоке мы видели несколько островов, примерно в 5-7 километрах от берега. «Предлагаю поискать место для установки лагеря», — сказал представитель. «И как следует отдохнуть». «Согласен», — поддержал его Родион. Он посмотрел на север, думаю, что там, у скал, самое подходящее место. «Почему?» — спросила Карина. «Может, лучше вот там, где река впадает в море, и вода пресная, есть и пляж песчаный, искупаемся». Я посмотрел с обрыва вниз. «Карина, мы не знаем, какой здесь уровень прилива-отлива, в какие фазы он максимален. Не знаем, какой силы здесь может быть шторм, смоет нас прибои и все», — сказал я. «Поэтому, думаю, что предложение Родиона пока лучшее». И мы пошли к скалам, но и от него пришлось отказаться, и ветер сильный и место было очень открытое. К тому же у скал все было завалено валунами. Однако, фамильяр Амплиция позвал нас за собой и, обойдя скалы, мы нашли удобное место для лагеря. В одном месте скалы словно срезали ножом, и у отвесного края образовалась каменная площадка примерно 20 на 20 метров, с одной стороны которой был обрыв, а с двух других – отвесные скалы. Они прикрывали нас от ветра. А еще, по словам мага, послушавшего своего фамильяра, сюда звери не ходят. «Вот тут и будем ночевать», – сказал представитель. И мы занялись обустройством лагеря. Поставили палатки. Потом почти 2 часа рубили в лесу небольшие деревья для кольев. Из них мы наделали рогатки, которыми перегородили единственный удобный подход к нашей площадке. Представитель, к нашим неказистым заграждениям, привязал свои отпугивающие амулеты. Потому как это раньше сюда никакие лесные и прочие твари не приходили, а нынче могут и заглянуть на огонек. «А они не разрядятся, как сегодня ночью?» – спросила Карина. «Не должны. То, что ночью случилось, похоже на какой-то сбой». «Или...» — он задумался. «Что или?» — спросил Родион. «Или эти ночные хищники как-то смогли их деактивировать. Но это мои догадки». Представитель повернулся ко мне. «А вы замеряли напряженности тип М-поля?» «Чего? Какого М-поля?» — попробовал уточнить я. «Электромагнитного, значит, не замеряли», — нахмурился он. «А ведь это очень важный параметр этих миров». «Какой параметр?» — спросил Амплиций. «На что он влияет?» «Вам, Амплиций, тоже надо знать эти данные о мире», — сказал представитель. «М-поле – это магические свойства мира. Возьмите обязанности и прочитайте. Мне сегодня к полуночи надо знать тип и его характеристики». Не было печали, я посмотрел на часы, было уже почти 6 часов вечера, а я как был в сыром обмундировании, так до сих пор в нем и хожу. Хорошо, что на улице не так холодно, около 18 градусов. «Инка, давай открывай эту инструкцию и ищи, как проводить замеры магической составляющей мира», — сказал я, заходя в палатку. Роботисса спрыгнула с рюкзака, и я вручил ей книжицу, а сам стал раздеваться, чтобы переодеться в сухое. Когда Карина с Родионом ушла за водой, я принялся за манипуляции со вторым прибором из набора, внешне похожим на некий гибрид частотомера, дозиметра и секстанта. Ну хоть узнал, для чего это устройство предназначено, думал я, работая с ним. Это был довольно сложный процесс. Вначале надо было извлечь из одного из 3 прилагающихся к устройству наборов небольшие разноцветные кристаллы, затем разместить их на ровной площадке по указанной схеме, да еще и без ошибок, при помощи теодолита. После этого замерить некие коэффициенты внутри схемы и снаружи. Потом поочередно вставить кристаллы в прибор и снять еще один параметр. Потом с помощью таблицы и логарифмической линейки рассчитать характеристики. И повторить это еще 2 раза с 2 другими наборами. А потом сравнить получившиеся характеристики и на основе формулы вывести тип М-поля. Амплиций, по всей видимости, тоже занялся чем-то подобным. Но, в отличие от меня, у него был не прибор для измерений, а его книга с заклинаниями, посох мага и набор амулетов. А еще он, как ни странно, попросил у меня логарифмическую линейку. «А ты умеешь с ней работать?» – спросил я. «Ну, деление и умножение знаю. Еще вот некоторые тригонометрические функции смогу рассчитать». Он показал свою книжицу с обязанностями. «Тут вот есть некоторые советы по работе с ней. А почему тебе не ее не выдали?» Амплиций пожал плечами и вздохнул. «Я, когда профессию выбирал, хотел стать магом-стихийником, всякими там элементалями повелевать. Ну мне и дали задание почувствовать стихию воды, воздуха, земли. Даже огонь загорелся на этом монолите. И, безо всяких там намеков или советов, даже никакого амулета не выдали. Ну почему? Совет дали: сядь, расслабься, помедитируй, почувствуй стихии. Да все без толку». Он махнул рукой. «Ничего не почувствовал?» «Почувствовал, но совсем не то. Магию? Нет». Тут он усмехнулся. «Я почувствовал, что я очень голодный». Он тоже стал возиться с амулетами, расставляя на площадке в определенном порядке. «Ну я это и высказал». Тогда монолит замолчал и выдал мне профессию маг-ученый. «Я теперь должен изучать свойства магии, разрабатывать или анализировать заклинания». Амплиций сосредоточился на амулетах. «Ладно, я пока займусь этими измерениями». Я кивнул и пошел в палатку. «Мне тоже надо закончить свои исследования этого загадочного М-поля». Пока мы возились с замерами, представитель так и не вышел из своей палатки. Зато вернулись наши воины и принесли воду. Затем Родион занялся костром и собрался запекать мясо, которое он забрал у меня и Карины. Когда уже стемнело, я закончил свои расчеты и оформил их на бумаге. Взял листки и вышел из палатки. У костра, на притащенных валунах сидела Карина и держала в руках прутики с нанизанным на них мясом, а Родион при помощи палки откатывал из костра угли на другой край очага. «На ужин будут шашлыки?» – спросил я. «Ага», – пробурчал Родион, утирая слезящиеся от дыма глаза. «Амплиция не видели?» «Он в палатку к представителю зашел», – сказала Карина. «Давно?» «Нет, вот только что, перед тем, как ты вышел». Я подошел к палатке представителя, постучал для порядка по двери и вошел. Его палатка была больше, чем наши, внутри у него было две комнаты, кабинет и спальня. Еще был небольшой тамбур, из которого и вели две двери в эти комнаты. Я вошел в левую, где был кабинет. Такое громкое название носила комнатка 2,5 на 2 метра, где стоял 102 стула, 2 стеллажа и 1 сундук. Сейчас за столом сидел представитель и читал принесенный магом отчет об исследовании, а сам Амплиций стоял у стола. «Значит, магическое поле первого типа, напряженность ага 17 единиц, уровень воплощения, уровень стихии», – бормотал представитель, читая отчет мага. «Результат, схожий с моим», – подумал я, слушая бормотание представителя. «Только у меня цифры немного другие. Интересно, кто из нас ошибся?» «С другой стороны, мои расчеты Инка перепроверила, а его фамильяр вряд ли такими умениями обладает. А вот это параметр, почему такой неточный?» — спросил представитель, показывая на листке на какую-то цифру. «Ну», — Амплиций замялся. «Я пробовал вычислить по другой формуле, и у меня каждый раз получались разные результаты. Ну я, посмотрев таблицу, выбрал приближенное значение». Представитель посмотрел на меня. «А у вас, исследователь, как с параметром напряжения поля в узловых точках?» Я заглянул в листок. «Согласно значений, которые я снял здесь, то у меня получилась вот такая цифра». И я положил листы перед ним и показал нужное число в таблице. Он внимательно прочитал мой отчет. «Вот, это уже намного лучше», — сказал он, разложив на столе листы. «Как мои, так и те, что принес Амплиций. Вот из этих вот цифр понятна причина, по которой нас сместило при переходе сюда к северу. И теперь я смогу точно установить портал, для того, чтобы поселенцы, колонизаторы и прочие смогли перейти в этот мир». Я непонимающе смотрел на довольного представителя. «А почему этот параметр так важен?» Он вздохнул. «Это очень долго объяснять. Тут вам надо понимать общую теорию поля и теорию суперпозиции М-полей по отношению к дороге миров в секторе Галахана». Словно обматерил. Представитель посмотрел на нас и продолжил. «Ну, если вкратце и очень упрощенно, магические поля делятся на 3 основных типа. Первый и самый распространенный тип – это корпускулярно-идеалистическое М-поле. Здесь работают заклинания из определенного набора звуков и действуют собранные на основе магического алфавита амулеты и артефакты. Второй, менее распространенный тип – Это волновое М-поле. Чтобы магия заработала, необходима сложная связка из заклинаний, определенных движений и магических предметов. Третий тип, самый редкий, изотропное М-поле. Очень неустойчивое, там волшба возможна только в определенных местах и только специфическими существами. Блять, нахрена спросил? Сейчас я выслушаю лекцию по теармагии и сопротивлению антимагических сред. Так вот, в нашем случае, когда поле первого типа, а коэффициент альфа Центаурус равен 7, напряжение сил в узловых точках поля нестабильное. Спасибо за объяснение. Попробовал я прервать эту лекцию. Мы все поняли. Ни хрена вы не поняли, устало сказал представитель. Ладно, поясню еще проще. Когда создавалась точка перехода для портала, то вот эта цифра была меньше, на 0,03, а когда портал открылся, она была другой. А это значит, что кто-то в этот момент откачал магию в точке выхода, и нас сметило туда, где этот коэффициент соответствовал заданному. Значит, кто-то в этот момент колдовал, догадался амплицей. Да, выдохнул представитель. Поэтому я и просил с первого дня искать разумных, а это могла быть какая-нибудь магическая тварь, на вроде электробелок или тех черных волков, спросил я. Нет, они не смогут так одномоментно понизить коэффициент, тут именно что целенаправленная волжба. А во, получается, в этом мире есть некто, кто умеет колдовать. Представитель устало кивнул. Ладно, спасибо вам за проделанную работу, мне сегодня еще много считать, определять место для портала и прочее. Он махнул рукой, идите, ужинайте, отдыхайте. Мы вышли из палатки. Фух, выдохнул амплицей. Ну отчет, вот это я попал. Он посмотрел на меня. У тебя при составлении всех этих бумаг по результат исследований, такая же морока? Ну, не морока, конечно, но, да, иной раз аж голова гудит. Но вроде как начинаю привыкать. Я принюхался, кажется, шашлыки готовы. Да, готовы, крикнула Карина. Идите к нам, будем ужинать. Свининка вкусная оказалась. Я подошел к костру и сел на свободный валун. А маг, перед тем как сесть, снова, при помощи посоха, призвал своего фамильяра. Хочу его тоже шашлыком угостить. Немного смущенно сказал он. Конечно, Родион протянул мне и магу по шашлыку. Пусть тоже угостится, полезный зверь. Мы сидели у костра и с наслаждением ели шашлык. Амплицей еще и подкармливал сидящего у него на коленях хорька. А можно его погладить? Спросила Карина. Хорек настороженно повернулся в ее сторону. Ну, можно тебя погладить этой девушке? Обратился маг к фамильяру. Вдруг хорек кивнул и резко прыгнул на колени к Карине. Та чуть было не испугалась, но зверек прижался к ее груди и что-то пропищал. Воительница улыбнулась и протянула ему кусочек мяса, снятого с прутика. Хорек почти сразу его проглотил, а Карина осторожно погладила его по голове, а потом, осмелев, уже стала гладить всего зверька, и по спине, и по бокам. «Слушай, амплицей, а этот твой фамильяр, он может всю ночь помогать караулить?» — спросил Родион. «Да, но я на него половину магического запаса потрачу, если постоянно поддерживать. Он же призываться только на 4 часа может, а потом возвращается в посох, или мне надо его подзарядить еще на 4 часа, или снова его призывать, затратно. А сейчас он же не уже на 4 часа активирован», уточнил Родион. «Ну да, так пусть полночи с нами сидит, а потом мы тебя разбудим, и ты его снова призовешь, и спать ляжешь», предложила Карина, наглаживая зажмурившегося от удовольствия хорька. «Ты же до утра восстановишь свои магические запасы», амплицей немного подумал и кивнул. «Вот и хорошо», воскликнула она, «будет нам ночью еще один помощник. Кстати, а как его зовут?» Вопрос застал мага врасплох. «Эн, не знаю, как-то не задумывался. Ну так придумай ему имя», сказала Карина. Амплицей кивнула и собрался уходить в палатку. «Как распределим дежурство?» спросил Родион. «Как обычно, да, я снова первым буду», сказал я, «мне еще писать много, это точно», немного грустно поддакнул амплицей. «Ладно, пусть так и будет, тогда я второй, а Карина, третий, под утро дежурить». Родион встал, собрал посуду и пошел в свою палатку, а через 10 минут у костра остался только я и хорек. «Ну, зверь магический, есть тут кто-нибудь?» спросил я у хорька, сидевшего на камне, с которого встала Карина. Зверек пристально посмотрел в сторону нашего заграждения, потом повернулся ко мне и отрицательно покачал головой. «Вот и хорошо, я встал с камня и потянулся, я сейчас пойду в палатку и буду писать отчет, дверь оставлю открытой, если что, зови». Зверек что-то согласно мне так показалось, стрекотнул и продолжил всматриваться во тьму. Я пошел к себе в палатку. Там было тихо. Инка, сидя в своем кресле, читала при свете фонаря «Одиссею». «Интересно?» – спросил я. «Да, хозяин, очень. Местами словно про нас писали». Я сел за стол, достал блокнот, тетрадь и письменные принадлежности. А еще я набрал в чайник воды и поставил его на подогреватель. Захотелось попить чаю и немного взбодриться. «Почитай что-нибудь вслух», — попросил я. Инка кивнула и начала. «И один на пути с Фиакийским. Странником встретится, он не скрывается. Боги считают всех нас родными, как диких циклопов, как племя гигантов». Глава 7. «Хозяин, а вот кто такие эгидоносители?» Инка сидела на камне рядом с теодолитом и весело болтала ножками. «Щитоносцы». Я еще раз взял азимут на приметную скалу и записал в блокнот. «Инка, не отвлекай пока. Я сейчас собьюсь и буду заново все эти азимуты записывать. Я уже второй день занимался топосъемкой. Этим громким термином именовалась моя попытка составить карту полосы побережья шириной в 2 километра. Такое задание вчера утром мне выдал представитель. Необходимо иметь карту побережья, чтобы потом ее передать поселенцам и прочим колонистам. Пока я смог более-менее отрисовать участок длиной 5 километров и шириной от 1,5 до 2,5 километров. А впереди еще почти в 3 раза больше. Ну, хоть в охрану Карину выделили. Сейчас она стояла на опушке и всматривалась в лесную чащу. «Карина!» — позвал я ее. «Мы сейчас дальше пойдем». «Поняла!» — крикнула она. И пошла к нам, поминутно оглядываясь на лес. Я свернул теодолит, собрал все письменные принадлежности в сумку и велел Инке идти за мной. Теперь я собирался пройти к бухте, куда впадала река. Сама река была не широкая, на более 20 метров. Родион предложил назвать ее Оленей. Вчера к вечеру он, вместе с Амплицием, наткнулся на нескольких оленей, которые шли с водопоя. Во всяком случае, он решил, что эти животные похожи на оленей. А что, рога есть, морды, как у коров, ну или как у лошадей, рассказывал Родион. Правда, рогов у них 4, и клыки как у кабанов, мутанты какие-то, сказала Карина, выслушав описание внешнего вида рогатых животных. Они хоть не плотоядные, Родион пожал плечами. У Амплиция спроси, он какие-то проверочные заклинания на них напускал, только они разбежались. Вряд ли плотоядные, сказал маг, уж очень пугливые, не успел я их проверить. Затем представитель стал расспрашивать эту парочку о результатах их работы. Дело в том, что причина, по которой мы второй день ходили по берегу и выполняли срочное задание, была в том, что представитель торопился установить хотя бы один двухсторонний портал для прибытия поселенцев и колонистов. Еще он хотел поставить устройство департамента, тот самый монолит, но для этого ему была нужна карта узлов силы. Вот я с Кариной отрисовывал карту побережья, а Амплицей с Родионом для охраны от зверья и хищных тварей прочесывали лес и берег с амулетами в руках, составляя схему М-поля. «Карина, а вот как ты думаешь, есть здесь какие-нибудь чудовища?» — спросила ее Инка. «Ну, вроде циклопов или гарпий», — воительница пожала плечами. «Не знаю, но, если есть такие профессии, как воин-герой-истребитель чудовищ, то, скорее всего, есть». Карина повернулась ко мне. «А ты, Арсений, как думаешь?» «Вряд ли. Чудовища, какими их изображают в ужасниках, мифах и прочих сказках, громадны, зубасты и прожорливы. Также опционально идут куча когтистых, клешнистых или присосочных конечностей. Глупости это», — сказал я. «Почему?» — удивилась Карина. «Да такой хищник все вокруг себя сожрет и с голоду сдохнет. И вообще, я посмотрел вокруг, выискивая удобное место для установки треноги теодолита. Мы стали забывать, что один из самых приспособленных, можно даже сказать идеальный, хищник живет рядом с нами. Ну, точнее, жил. И кто же это?» — спросила воительница. «Домашняя кошка». Карина рассмеялась. «Почему?» — сквозь смех спросила она. «А ты подумай, десятки тысяч лет эволюции. Нет ничего лишнего, все приспособлено для одной единственной цели — охоте на теплокровных. Тут и специфическое зрение, и соответствующий набор клыки и когти. Даже способность с места прыгнуть в высоту на 7 своих ростов, кто такое может повторить? А их более крупные сородичи, тигры и другие кошачьи, почему на земле нет всех этих тентакливых крабов размером с дом? А вот лесной ужас, волки, есть». Карина задумалась. «Значит, у меня, да и у других воинов нет возможности побеждать эпических монстров, а ведь обещали. Ты вот Джека Лондона в детстве читала?» «Не помню». «Может, и читала. Ты это к чему?» У него есть хорошие рассказы и эпизоды в романах, рассказывающие о том, как опасна волчья стая. Я вспомнил ночных звуковых волков. А уж если волки еще и будут разумны, то все, тушите свет. Так что, в реалиях мира, где волка встретить можно гораздо чаще, чем человека, победа над стаей ничуть не хуже победы над каким-нибудь змеем. Я поставил треногу и начал осматривать берег в поисках приметных ориентиров. А самый опасный хищник – это человек. Уж сколько он истребил других, вообще подсчету не поддается. Так что, будут вам подвиги. Не спеши, и не накличь раньше времени. Задумчивая девушка отошла в сторону и присела на камень, а я приступил к съемке местности. До вечера мы отрисовали еще 5 километров побережья, а еще углубились вверх по течению реки, искали брод, чтобы перейти на другой берег и продолжить картографирование. Конечно, не без приключений, Карина словно накаркала. Когда мы нашли брод, выяснилось, что им пользуются еще и хищные представители местной фауны, те самые пятнистые псевдоволки, с которыми Родион встретился в самый первый день. Стая почти в 20 голов внезапно появилась из-за кустов, видимо намереваясь перейти на тот берег, откуда мы только что пришли. Они шли гуськом, и это нас и спасло, потому что, навались они на нас со всех сторон, мы вряд ли бы отбились. А так 11 выстрелов, это 11 выстрелов. Потеряв 4 сородичей убитыми, псевдоволки разбежались, а мне на полчаса прибавилось работы. Осмотреть, записать приметы и размеры. Ну, и конечно, кое-как мы подстрелили, для будущих воинов-охотников. Вечером я снова сидел в палатке, делал записи в дневнике и чертил чистовой вариант карты. Представитель еще попросил присмотреть место для будущего поселения, но тут уж я ничего посоветовать не мог. Для этого нужно провести сезонные наблюдения, а то вдруг то место, которое я выберу, окажется затопляемым во время какого-нибудь осенне-весеннего тайфуна, или будет на пути сезонной миграции саблезубых безумных бобров. Так я и сказал. Карина с Амплицием похихикали, Родион вдруг произнес «бойтесь стабаров», а представитель согласился. «Ладно, заканчивай с картой». Он собрался к себе в палатку. «Завтра еще один день на картографирование, затем ты отдаешь мне отчет по исследованию, а послезавтра я устанавливаю портал, и мы встречаем поселенцев и колонизаторов». Ночь прошла спокойно, а следующий день мы с Кариной и Инкой снова занялись картографированием. Но сегодня у меня получилось обработать участок длиной в 7 километров и шириной в 3. Смог даже зарисовать несколько рощ, одна из которых оказалась оливковой. «Значит, тут зимы нет», — сказала Карина, срывая оливки. «Ну, или она здесь короткая и не морозная», — сказал я. «А как ты думаешь, сейчас середина лета или конец?» «Думаю, что конец лета, начало осени». «И почему ты так решил?» «Животные жирок нагуляли, на кедрах шишки поспели, трава высокая и уже местами пожухлая, а цветов мало. Еще могу сказать, что ночи удлиняются, а дни становятся короче». «Тоже верно», — согласилась воительница. «А ты наблюдательный, не только я». Я показал на Инку, которая снова возилась с цветами. «Вон эта помощница мне многое подсказала». Карина внимательно осмотрела окрестности, высматривая какие-нибудь угрозы. «Странно, вот тебе помощника, точнее помощницу выдали. У мага, зверек-фамильяр, умный, разве что только не разговаривает. А вот нам, воинам, никого в спутники не выдали», — грустно сказала Карина. «Почему? Откуда я могу знать? Этот вопрос ты лучше представителю задай». «Да спрашивала уже». «И что он ответил?» «Целую лекцию прочитал про обязанности и как их выполнять. Вкратце, тебе нужен личный секретарь со встроенным справочником, магу, помощник в его волшбе, а мы, воины, должны сами бороться со всеми напастями». Хотя он намекнул, что за бонусные очки мы сможем себе кого-нибудь приобрести, например, лошадку. Улыбнулась она. «Тоже хорошо, все не на себе весь груз таскать». Тут я подумал об одной, как мне показалось, нестыковке. «Как у вас происходит зачисление всех этих очков?» «Да так же, как и у всех. Ну я, например, отчеты сдаю, там их просматривают и начисляют. А вот вы как? Устройство здесь, чтобы вам на него трофеи складывать? Нет, так знак воина же есть». Она достала из-под куртки медаль на цепочке, похожую на мой знак исследователя. «Ну и что? Как это что? На него записывается все то, что я сделаю, и у тебя то же самое. Потом просто прикладываю его к монолиту и смотрю, насколько я навоевала, нагеройствовала. Значит, этот знак за нами еще и приглядывает? Не обманешь, не поотлыниваешь. Да ладно, заканчиваю и пойдем обратно в лагерь. План на сегодня я даже перевыполнил, а до заката осталось не больше полутора часов, а нам еще в лагерь возвращаться. И снова через брод, который надо засветло проходить, мало ли какие там еще представители местного животного мира переправляться начнут, нежелательно с ними в темноте сталкиваться, да еще и посреди реки. К тому же скоро прилив начнется, и придется по пояс в воде переходить. В лагерь мы вернулись без происшествий, за полчаса до заката. Родион, Амплица и представитель были уже там. Я быстро поужинал и принялся за отчет, а Инка чертила чистовой вариант карты. Через 2 часа я принес все это в палатку представителя. Он быстро просмотрел мои записи и карту, поблагодарил за сделанную работу.